1 января 1905 года, суббота, день Сатурна. Кабинет Аполлона Григорьевича Лебедева располагался в здании департамента полиции на Фонтанке, рядом с антропометрическим бюро. Собственно говоря, это и не кабинет был вовсе. Среди чудовищного нагромождения разнообразнейших вещей посетитель чувствовал себя как в кладовке. Эксперт-криминалист имел дурную привычку ничего не выбрасывать. Здесь скопились тысячи предметов, проходивших по разным делам. В банках со спиртом плавали человеческие органы и зародыши, коллекция ножей, кастетов и заточек перемежалась отличным собранием огнестрельного оружия. На стенах в полном беспорядке висели театральные плакаты, анатомические таблицы и какие-то списки размеров и измерений. Кроме того, шкафы лопались от папок с выписками, журналами и специальной литературой. Зачастую все это богатство вываливалось на пол. На рабочем столе стояли лабораторные реторты, химикаты, баночки, стеклышки, а в центре беспорядка находилось самое главное богатство – великолепный английский микроскоп. В общем, кабинет представлял собой нечто среднее между лавкой старьевщика и лабораторией алхимика. Когда настенные часы пробили полдень, Ванзаров без стука открыл дверь. В святилище криминалистики стоял ужасающий запах. Смесь вонючих никарагуанских сигариль с химреактивами. К тому же грузному человеку в кабинете Лебедева приходилось быть особенно аккуратным. Родион Георгиевич бочком протиснулся между стеллажами и полками, ожидая в любую минуту получить удар по голове свалившейся банкой. Сам криминалист сидел за столом, скинув сюртук и засучив рукава рубашки. Он рассматривал что-то в микроскоп и яростно пыхтел. «Ага, попался!» — крикнул эксперт. И только тогда повернулся к гостю. «Я все слышал, Ванзаров. Ко мне нельзя подкрасться незаметно». Родион Георгиевич видел, что глаза Лебедева покраснели, как у кролика, и заботливо поинтересовался, не заболел ли он. «Еще спрашивает», — с притворным гневом крикнул Лебедев. «По вашей милости встретил новый 1905 год в лаборатории. Каково?» «Ну, я же не просил вас», — начал оправдываться Ванзаров. «Не берите в голову, коллега, хоть с толком провел бессонную ночь. Это значительно интереснее, чем пить шампанское и волочиться за юбками. Да, в мои-то годы». Аполлон Григорьевич явно напрашивался на комплимент, но сыщик промолчал. Он достал мятую фотокарточку и протянул Лебедеву. «Прошу проверить по картотеке антропометрического». Эксперт стал разглядывать групповой портрет с живым интересом. «Позвольте, да эту барышню я имел честь препарировать, а вот эта, напротив нашей знакомой, просто редкая красавица», — с видом знатока заметил он. «Хотя я с такой не стал бы крутить роман. Что-то есть в ней сильное и опасное. А кто она?» «Мы не знаем», — признался сыщик. «Да, интересная женщина. И эта, которая на ковре, тоже ничего. А она кто?» — не унимался Лебедев. «Мы не знаем», — с досадой повторил Родион Георгиевич. Эксперт, увлеченный красивыми женщинами, не замечал его раздражения. «Профессор умеет подбирать неплохих учениц. Я вот помню, у меня в Киеве был случай...» Лебедев оторвал глаза от фотографии и увидел насупившегося Ванзарова. «Ладно, об этом в другой раз. Обязательно сегодня же проверю». «Удалось выяснить что-то важное?» — спросил сыщик. «А как же?» Из хаоса на столе Лебедев вытащил пробирку, наполненную белым порошком. «И что это такое, позвольте спросить?» — с сомнением поинтересовался Ванзаров. «Новейший метод хроматографии». Лебедев с удовольствием потряс коробочку. «Разработан нашим русским ученым Михаилом Цветом, добрейшим человеком и совершенно уникальным ботаником. Господин Цвет придумал использовать трубочку с мелом для разделения пигментов зеленого листа. А я вот приспособил хроматографию для криминалистики. Про это изобретение у нас мало кто знает, но я предрекаю ему грандиозное будущее». Сыщик не понял, в чем гениальная простота хроматографии, но спорить не стал. «Так что же вы нашли?» — напомнил он. Лебедев выудил из стопки исписанных листов мятую бумажку. «Прошу внимания, это надо слушать стоя. Ну, вы и так стоите, извините, сесть некуда. Эксперт рассказал, что жидкость из желудка Марии Ланге оказалась смесью молока, меда и мочи какого-то животного, возможно, коровы. «У меня есть подозрение», — добавил Лебедев, — «что покойница употребляла эту жидкость довольно регулярно». «Как лекарство?» — уточнил Ванзаров. «Эта смесь не является лекарством и не представляет опасности для жизни, скорее как стимулирующее средство. Думаю, в ее положении это было вполне естественно». У сыщика родилась пока еще смутная догадка. «То есть вместо употребления морфия она пила это вещество?» «Вполне возможно. Но используя оптическую методику Александра Пеля по определению растительных ядов, а вы нашли яд?» – перебил Ванзаров. «Яда не нашел». Лебедев довольно ухмыльнулся. «Зато нашел кое-что другое. Могу с уверенностью сказать, что в состав жидкости входит аммонита мускария». «Что?» «Мухомор». «Вы серьезно?» – подозрительно спросил Родион Георгиевич. «Более чем», — Лебедев перевернул бумажку. «Хочу вам сказать, что нахождение этого гриба мне многое объясняет. А мне, к сожалению, ничего». «Знаю совершенно точно. Мухомора не варят, не солят и не маринуют», — вздохнул Ванзаров. «В сибирских деревнях мухоморы едят сырыми», — заявил Лебедев. «Зачем?» «Так сказать, для поднятия настроения. Дело в том, что мухомор богат микротропиновыми кислотами, веществами, вызывающими галлюцинации. Мухомор значительно быстрее, чем китайский опий, может привести вас в мир грез и фантазий, однако отравиться им можно, только сильно постаравшись. Но это еще не все». «Ну, порадуйте», — без улыбки сказал Ванзаров. «Я обнаружил следы каннабис», — гордо заявил Лебедев. «А это что, поганка?» «Конопля. Так из нее же веревки делают». «И не только веревки». Лебедев отбросил бумажку на стол. «В Англии еще с середины прошлого века конопля вошла в лечебные справочники фармакологии. А вот южноамериканские индейцы с доколумбовых времен ее сушат, набивают в трубки и курят с большим эффектом для фантазии. Но коноплей убить невозможно». «То есть, выходит, мы можем закрыть это дело, даже не начиная его?» — тихо спросил Родион Георгиевич. «Конечно. Раз нет жертвы, а, как показало вскрытие, ее нет по объективным химическим фактам, то нет и дела. А гермафродитизм не является уликой или преступлением. Тем более, с точки зрения законодательства, Мария Ланге будет признана обычной женщиной. Согласны?» Ванзаров прекрасно знал, что в законах Российской империи гермафродиты не существовали вовсе. То есть, с точки зрения наследственного права, Мария Ланге неизбежно должна была быть признана или женщиной, или мужчиной. Но с убийством или Серебряковым, на первый взгляд, это никак не связано. «Скажите честно, Аполлон Григорьевич, вы считаете, что она умерла?» – поинтересовался Ванзаров. «Нет, ее убили, причем изощренно. Но мое мнение к делу не пришьешь. Ну что, закрываем дельце?» «Наоборот. Приложим все усилия, чтобы найти того, кто травит людей», — ответил Ванзаров, не повышая голоса. «Хорошо, я согласен», — кивнул Лебедев. «Почему?» «Потому что в состав смеси входит еще какое-то вещество. Я не смог определить его и выделить в чистом виде. Думаю, это очень редкое органическое соединение. Скажите спасибо хроматографии гениального Михаила Цвета». Ванзарову захотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым уважаемого эксперта за то, что он Ваньку валял, но сыщик сдержал порыв. «А что показал анализ холстины? Что нам говорит хрена хроматография?» — язвительно спросил он. «Да какой там анализ?» — Лебедев улыбнулся. «Самая обычная льняная домотканка. В деревнях идет за скатерть, новая, нестиранная. Использовали раз, чтобы упаковать тело». «А что?» — начал было Ванзаров, но криминалист его перебил. «Ладно, коллега, хватит опытов». Лебедев поднялся из-за стола и размял затекшую спину. «Поехали в английский клуб. Познакомлю вас с одним забавным чудаком».